Глава 18. Реализеры и новообращенный. До сих пор Франция получала от системы большие бесспорные выгоды. Торговля не только оживилась, но и постоянно возрастала. Число фабрик увеличивалось в громадных размерах. Общее благосостояние проявилось самым очевидным образом в уплате долгов и почти полном прекращении банкротств. Были предприняты большие общественные работы. Выстраивались великолепные отели и загородные дачи. Впервые были сооружены деревянные казармы, построен мост Блуа, намечено сооружение Бургундского канала. Несколько самых красивых зданий в Париже относятся ко времени Луу. При покойном Людовике XIV нищенство достигло громадных размеров. Теперь с уверенностью говорили, что бедность прекратится. Были облегчены или совсем отменены многие отяготительные налоги. Изгнанников вернули обратно. Торговцам и заводчикам предлагали деньги в кредит под 2%. 2 миллиона были назначены для выкупа заключенных в тюрьмы за долги. Были возвращены большие суммы денег, несправедливо захваченных судебной палатой по распоряжению герцога Нуайля. Строились больницы, и на содержание их были отпущены деньги. Народу оказана бесконечная милость устройством бесплатного обучения. Таковы были непосредственные плоды системы. Нет ничего удивительного, что виновник их сделался идолом народа. Кроме перечисленных мер, Луу замышлял предпринять много других благодетельных работ, но время не позволило ему осуществить свои обширные замыслы. До сих пор доверие к системе оставалось непоколебимым. Могущество и популярность ее изобретателя возрастали. Ослепление народа достигло высшей степени, акции компании упорно поднимались, банковые билеты предпочитались золоту. Однако даже тогда некоторые дальновидные люди, понимавшие, что в недалеком будущем наступит перелом, предусмотрительно стали променивать бумажные деньги на золото. Эти реализеры, так их называли, прежде всего и почти исключительно состояли из английских, голландских и генуэзских биржевых игроков, но очень скоро их примеру последовали и некоторые из более осторожных миссисипистов. С помощью ловкого подвоха группе таких лиц удалось продержать цену паев в продолжении 2 недель на уровне 20 тысяч ливров, и в этот срок они продали свои акции, наводнив бумагами улицу Кенкампуа. Они представили свои паи в банк к уплате и получили за них звонкую монету. Луу решил прекратить эти проделки изданием указа, рассчитанного на то, чтобы увеличить ценность бумажных денег и уменьшить ценность золота. Но, несмотря на все усилия остановить реализеров, они продолжали свои подвохи. Дюгошан говорит, «Королевский банк всегда был бы в состоянии уплатить по предъявляемым билетам, если бы цена всех выпущенных системой бумаг не доходило до огромной суммы 6 миллиардов. Люди всех званий, следившие за колебаниями системы, прибегали к услугам главных дельцов. Эти дельцы, зная подвохи от тех групп, которые желали втянуть их в свое дело, стремились воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, которое предоставляло пайщикам достаточно времени для того, чтобы освободиться от своих паев, то есть продать бумаги незаметно, не сразу. С этой целью они употребили все усилия не для поддержания акций на определенном уровне, а для того, чтобы раздувать пламя в течение нескольких дней. Когда жадность миссисипистов повысила цену старых паев западной компании до 18 и даже до 20 тысяч ливров, и, соответственно, поднялись новые паи, главные паедержатели, портфели которых были полны бумаг, получили возможность продать свои акции за банковые билеты и с тем большей выгодой, чем дольше могли они выдержать. А затем они задумали отступление, начали серьезно помышлять о том, чтобы реализовать свои суммы, то есть променять билеты на звонкую монету и драгоценности, на недвижимое и движимое имущество, на домохозяйство или вообще на что-нибудь более надежное, чем бумажки. Первые реализаторы вернули золоту утраченное предпочтение. Остальные миссисиписты, заметив недостаток металла, набросились на всякое имущество и в 5-6 раз подняли стоимость земель, домов, различных движимостей. Далее тот же писатель замечает, Что же касается новичков, то они, обремененные большим количеством бумаг, прибегали ко всевозможным средствам для реализации их. Благодаря этому все жизненные припасы непомерно поднялись в цене. Суконщики и суровщики продавали за 25 крон отрез материи, за который прежде спрашивали 16-18 франков. Цена бархата, шелка и прочих тканей поднялась в таких же пропорциях. Плата за квартиры выросла неимоверно. В некоторых производствах работа золотых дел мастера стоила вдвое дороже самого золота. В конце концов, все так перевернулось, что даже умные люди растерялись, не знали, как поступать. Город был загроможден огромным числом новых карет, так что почти невозможно было приблизиться к главным улицам, в особенности к тем, которые вели на улицу Кенкампоа. Три четверти населения провинции бросились в Париж. Те, кто не мог участвовать в уже захваченных богатствах, стремились заняться новыми делами. Представители товариществ и корпораций, наезжавшие в столицу за получением своих рент, сразу же старались реализовать их. Среди крупных миллионеров Вернзобр, вместо того, чтобы скупать земли, дома или товары, как сделал другой миссисипист Виньоль, реализовал на 30 миллионов золота и пытался вывести его из Франции, а госпожа Комон, не имевшая таких средств, как Вернзобр, который был кассиром в банке, набросилась на земли и дома. Она приобрела кучу помещичьих земель как в провинциях, так и по соседству с Парижем, и накупила великолепных отелей, в том числе отель «Помпон» на площади Побед. Ужас, охвативший тех, которым не удалось попасть в описанные сделки, был вдвойне неблагоприятен для бумаг. Они поспешно продавали их, тогда как миллионеры изъяли из обращения всю звонкую монету и банковые билеты, какие только могли достать. А тут еще малейшее подозрение об издании нового указа всегда вызывало внезапные движения на улице Кенкампоа и служило предлогом для повышения или понижения акций. Главные богачи, если желали продать побольше паев, вдруг объявляли, что указ будет направлен на поддержку бумаг, и рассовывали банковые билеты. Если же, наоборот, им хотелось купить на большую сумму, они толковали указ в противоположном смысле. Такими ухищрениями они поддерживали более 15 дней акции западной компании на уровне 18 тысяч ливров, чтобы выиграть время для обделывания своих делишек. Конец цитаты. При таком-то положении дел в отеле «Мазарини» собралось большое совещание директоров и главных пайщиков компании «Индий». Тут присутствовали не только герцог Бурбон, принц Конти, герцог Лафорс и многие аристократы, но также и все новые миллионеры. Было замечено, что эти выскочки были одеты богаче, чем знать, и что кареты, ожидавшие их на улице Ришелье, были красивее всех. Председательствовал регент, но все прения велись Джоном Лоу. Из отчета главного директора явствовало, что было выпущено огромное число акций – 624 тысячи. Из них 100 тысяч принадлежало королю и столько же компании. Прибыли компании были исчислены в 12 миллионов, и Лоу предложил отныне платить дивиденд на пай в 40%. Предложение это было принято громкими рукоплесканиями. Никто не осведомился о правильности отчета мистера Лоу. Он устроил столько финансовых чудес, что не доверять ему было невозможно. Сразу же после собрания пыл игроков на улице Кенкампоа дошел до того, что паи поднялись выше, чем когда-либо. Но это необычайное повышение наиболее послужило в пользу реализаторам, которые стали предъявлять в банк к уплате такие кипы билетов, что имевшийся там большой запас золота заметно уменьшился. Встревоженный таким оборотом дел, Лоу решил издать указ, повышавший ценность банковых билетов на 5% против цены звонкой монеты. Но золото продолжало убывать. Так как было крайне необходимо предупредить опасность, угрожавшую системе, а для этого требовалось захватить в свои руки всю власть и разрушить планы врагов, Лоу заявил регенту, что он, наконец, согласен на все, лишь бы занять пост генерал-контролера финансов. «Очень рад слышать, что вы, наконец, отказываетесь от своих колебаний», — сказал герцог, улыбаясь. «Дюбуа пошлет к вам завтра утром аббата Тансена. Не сомневаюсь, он убедит вас в том, что до сих пор вы заблуждались, и сделает из вас хорошего католика. Но как посмотрит леди Катерина на ваше обращение? Насколько я знаю, она упорная противница. Я еще не говорил ей о своем намерении, но к каким бы доказательствам она ни прибегла, я останусь непреклонен. Надеюсь, пока будет существовать это препятствие, я не могу помочь вам, несмотря на все свое желание. Вы поступили очень разумно, придя к такому решению. На другое утро, когда Лоу и леди Катерина находились наедине в великолепной спальне, выходившей окнами в чудные сады позади дома, Лоу, не без некоторого опасения, открыл жене свое решение. Она с испугом слушала его. «Знаю, шаг, который я хочу предпринять, не встретит вашего одобрения», — сказал он. «Но позвольте объяснить причины. Мне предстоит выбор, или сделаться министром и взять в руки все финансы страны, или быть свидетелем падения моей чудесной системы, которую я устроил с таким трудом. Я достиг вершины величия, но должен буду пасть, если не укреплю основания. Вы не можете представить себе необыкновенных трудностей и опасностей, которыми я окружен теперь, иначе вы не удивились бы тому, что я хочу упрочиться». Леди смотрела на него пристально с минуту, потом сказала: «Если ваша система может быть спасена только такой жертвой, как собственное убеждение, то пусть она погибнет. Уйдем от блеска, в котором мы так долго жили, и который вовсе не принес нам счастья. Я готова отказаться от него». «Невозможно. Это все равно, что просить полководца положить оружие или уйти с поля битвы в минуту победы. Что подумает Франция, вся Европа? А что скажут все хорошие люди, когда они услышат о вашем отречении от веры? Нет, вы не сделаете этого». В эту минуту вошел Тьерри и доложил господину, что пришел аббат Тансен, согласно приглашению. «Проводи его в мой кабинет и скажи, что я скоро приду». Когда Тьерри вышел, Лоу сказал сделанной улыбкой: «Вероятно, вы догадываетесь о цели прихода аббата». «Да», — с горечью ответила леди. «О, если вы любите меня, если не хотите сделать меня несчастной, услышьте мои мольбы, не ходите к нему, ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь вы хотите стать приверженцем римской веры не по убеждению, а по недостойным побуждениям. Простите меня, если я употребляю сильные выражения, но вы знаете, их внушила любовь к вам. Почему вы сомневаетесь в моей искренности? Позвольте заявить, что я давно бы присоединился к римской церкви, если бы не внимание к вам. Успокойтесь, Кэт. Я ведь не прошу вас сделаться идолопоклонницей. Вы пойдете своей дорогой. Дайте же мне идти своей. Вот первое настоящее горе, которое я испытываю со времени нашей свадьбы. Между нами с этих пор будет преграда». «Шш! Никакой не будет преграды. Будьте рассудительны и отбросьте ваши страхи. Но примите во внимание, Кэт, что как только я покончу с аббатом Тансеном, я покажу ему наших детей. Надеюсь, вы не обратите и их в католичество». «У меня теперь нет времени рассуждать, Долли», — ответил муж, поднимаясь со стула. «Делайте, как я прошу вас, Кэт, не спрашивая». И он торопливо вышел из комнаты. В первую минуту леди Катерина думала пойти за ним, но, видя, что дальнейшие попытки разубедить мужа будут бесполезны, она опустилась в кресло и дала исход своему горю в потоке слез. Из этого состояния ее вывела Белинда, которая все еще гостила у них. Подруга рассказала ей все, что произошло, прибавив: «Вы должны признать, что у меня есть достаточные причины быть несчастной. Это самый тяжелый удар для меня». «Вы не правы, принимая это так близко к сердцу. Я лично не могу порицать Джона Лоу за шаг, который он намерен сделать. Этот шаг неизбежен. Для того, чтобы стать генерал-контролером, он должен наружно стать католиком. Говорю наружно, потому что в душе он останется таким же хорошим протестантом, каким был прежде». «Может быть. Но какое ужасное лицемерие. Ну а мои дети? Для чего их-то принуждать отказаться от своей религии? Никогда не соглашусь на это. Никогда. Ваш сын слишком молод, чтобы понимать что-нибудь в делах религии. А дочь едва ли даже нужно обращать. Она уже более чем наполовину католичка. Я знаю это из надежного источника, от Коломбы Лаборт. Во всяком случае, вы должны слушаться увещеваний вашего мужа, Кэт. Конечно, ох, Белинда, я начинаю тяготиться жизнью, которую веду. Я устала от всего этого блеска. Меня тошнит от лести всех этих знатных лиц, которые приезжают ко мне и оказывают уважение только для того, чтобы достичь расположения моего мужа. Я высокомерно обращаюсь с ними не из гордости, но потому что презираю их за низость. Я хорошо знаю хитрость и неискренность, ведь если бы с Джоном случилось какое несчастье, они все сейчас же повернутся к нему спиной. Очень возможно, моя дорогая. Так создан свет, и это-то и доказывает, как необходимо для мистера Лоу упрочить свое положение всеми средствами, которые только в его власти. Не порицайте же его. Со своей стороны, я считаю его самым лучшим и сердечным человеком, и уверена, что он всегда действует из высоких, достойных побуждений. Вы не превозносите его, а просто воздаете должное, Белинда. Но я хочу, чтобы он остался верен своей религии. Но так как этому нельзя помочь, то вы должны покориться. Однако переменим предмет разговора и вернемся к Колумбе. Мне бы хотелось видеть ее замужем за Ивлином Харкортом. Есть ли какая надежда? Я начинаю отчаиваться. Лаборт по-прежнему упорствует. Все, чего я могла добиться, это откладывать свадьбу со дня на день под тем или другим предлогом, в надежде, что терпение Кассара наконец лопнет, и он уйдет с досады. Но я обманулась в ожиданиях. Бедная Коломба, такая очаровательная девушка, заслуживает лучшей участи, чем быть принесенной в жертву такому ненавистному уроду, как Кассар. Никто лучше меня не знает, как несчастна жена, которая замужем за человеком, которого она не может любить. У вас скоро будут другие заботы, Кэт. Через год-два вам придется выбирать мужа для дочери. К нам уже сватались многие. Вчера мы получили предложение от Таренского принца. И могу сказать без хвастовства, что представители самых знатных семей Франции, Германии, Италии и Англии добивались ее руки. Но жених, которого я имею в виду для нее, это ее двоюродный брат, лорд Оллингфорд. Но мы не станем преневоливать дочь, оттого и не принимаем никаких предложений, как бы завидны они ни были. Но я должна идти подготовить детей к свиданию с аббатом Танценом. Сердце мое возмущается при мысли о цели этой встречи. Позвольте мне пойти с вами, я, может быть, буду полезна. Они вместе удалились. Как можно было предположить, аббату Танцену не пришлось потратить много трудов на обращение Джона Лоу. После нескольких посещений он заявил, что его знаменитый ученик вполне может быть принят в лоно Римской церкви. Отречение от ереси было с большой торжественностью устроено в церкви Святого Роша, в присутствии многочисленного общества, состоявшего исключительно из высшей знати. Лоу, его сын и дочь, стоявшие рядом с ним, всенародно произнесли католический символ веры и были допущены к причастию по римскому обряду. За свои труды в этом деле аббат Тансен получил 200 тысяч ливров, и так как храм, где происходил торжественный обряд отречения, находился в незаконченном виде, то Лоу с обычной щедростью выдал 500 тысяч ливров на его достройку.